Любовь моя, как я тебя люблю. Привет. Привет. Как там моя? Радость ты моя. Как? Я так люблю тебя. Ты знаешь, что я без тебя даже скучаю. Вот. Сижу без телефона. Вообще скучаю. Как там моя Печушечка поживает? А твои Печушки, я не знаю. У тебя Печушка, то тебе. Что там? Серегу позови. Какого Серегу? Ну как какого, блин? Серегу. А Сереги нет тут. Кстати, Наташа Красова участкового к вам вызвала. Да? Красова. Это дурочка дебильная. Вот захочу ее, уволь ты ее с работы. Так слушай, а у нее уже муж есть, да? Какой муж? Что, нет у нее мужа? Да какой муж? Она дешевка фраерная. Так себе, да? Да. Промеж ебаных водятся. А Сереги у меня нету никакого. Да ладно, он там лежит, отдыхает. Неправда, нет. Нету никого у меня. Я тебе честно говорю. Ну-ну. Ну-ну. Хуй гну. То недавно Печушкой радовался, что у него там большая. Какая Печушка большая? Нет у него Печушки никакой. И его нету здесь. Все кричал, что у него там 22 сантиметра. Это ты сам сказал, у тебя 15 сантиметров. Не, я не говорил. Ну что, что тебе нужно-то? Это мой дедушка говорил. А, дедушка какой? Видишь, а какой, какой? Мой, видишь, какой мой дедушка Печурган? Угу. А тебе что нужно-то хоть? Ну как? Ну знать, как дела. А, дела? Да. Офраирна. Что тебе нужно? Дела у прокуратуры, да? А, прокуратуры, где мужики, знаешь, какие прокуратуры? Вот и да. На вас там дело шьют. А тебе что нужно-то хоть? Прокуратуру пройти? Я же говорю, на вас там в прокуратуре дело шьют. Да, конечно, да, да. Прям на меня именно. Красова занимается этим делом. Сиди, Красова. Она гандонша. Да, я знаю, она потерянная. Угу. Промеж ебаных ходит. Да, конечно. А что тебе нужно-то хоть? Вот скажи по-честному, по чесноку. Мне? Во-первых, ты до меня хуй достанешь нахуй. А чем мне доставать? Я же знаю, где ты. Я же знаю ваш адрес. Да похохочи. Ну. Ну вот так. А я хочу отдыхать. Да долго будешь звонить. Я, во-первых, сейчас телефон отключу и пиздец. Не, можешь отключать это. А Серёжа уже кричал там адрес ваш. Какой Серёжа? Сейчас даже скажу. Это, короче, на коммунарах там. А какой Серёжа-то хоть? А какой Сережа? Как он там говорил? Прокуратов? Не знаю такого. Угу. Угу. Не знаешь. Во-первых, я сижу сама. Ага. Ну да, конечно. Руки, ноги болят, да. Сижу сама. Угу. А угу. Сереж Прокуратов, я даже такого и не знаю. Прокуратов? А кто это такой? Сережа Папа Карло. А, может быть, Прокуратов у него, он рынок держит, Прокуратов у меня. Ну, на бугре. Сташка, Прокуратов держит. Ну, рассказывала, что там на бугре, ему каждая пизду подставляет. Не знаю даже. Честно слово, не знаю, вот ну, хоть убей. Ну, как это не знаешь? Ну, так знаешь Прокуратов? Не знаю. Только что говорил. Я знаю Прокуратова, знаешь что? Ну. Мы, значит, вот у Наташи Красовой, у ее матери были, прокуратор был. А знаешь, он держит рынок. Вот здесь, на Дионисе. Он хорошо рынок держит. Прокуратор. Сашка. А что он там, сухофруктами торгует? Да он вообще не торгует. Он вообще рынок держит. О, понятно. А ну вот и все. А больше прокураторов никаких не знаю. А вы далеко там от рынка? Да нет, рядышком. Зайду к вам с апельсинами. С каким ты апельсином зайдешь? Ладно, я рябу куплю. Тебе на гоп-стоп так поставить, что ты... Что, на счетчик? Да, так... да какой счетчик? Дурак. Знаешь что? Во-первых, у меня муж умер. Ой, да ладно, уже заебала с этим. Серегу позови, не выебывайся там. Да нету Сереги здесь. Ага, хуй соси губой тряси. Mm. Ага. Хуй с горы большая. Сереги нет. Сереги нет здесь. Какого-то Серегу спрашивают? Я вообще не понимаю. Хуй с горы большая скорость. Да. Ты мои поговорки не говори-ка. Да. Угу. А то я сейчас приду к вам там ледорубом по зубам. А, ну приходи. А я буду рада. Ну давай адрес. Да какой адрес? Ты если знаешь тут все, приходи и все. Я тебе зубы повышибаю, блядь. Я тебе, во-первых, я с тобой не буду ни драться, ничего. Я тебе застрелю. А сразу упадешь и отсосешь. Нет, отсосешь. Я тебе просто застрелю и все. Закусаешь моего хуя без зубов, да? Да. А ты знаешь... Что сосешь до смерти? Колька, покойника моего. У меня все осталось от него. Я тебе застрелю и все. Как ебану нахуй, блядь. Что у тебя так пушка есть? Мозги выскочат. А у тебя пушка есть, да? Есть. А с хуя стрелять разве что можешь? Нет, с хуя я не буду стрелять. Я застрелю тебе капитально нахуй. Так ебану нахуй, чтоб у тебя мозги вы... Вот если бы я тебя видела... Ну, видишь? А, нет, только по телефону ты пиздишь. Я же сказал, приду с апельсинами. Апельсины мне твои не нужны нахуй. На велосипеде. Ну, я тебе... Стреляну только так. Я тебе сказал, я тебе застрелю. Ничего. Не хочу тебе убить. Я, во-первых, сына своим научу. И тебе твой телефон сегодня сделают. А что ты это мне угрожаешь? А я тебе не угрожаю. Я хочу, чтоб тебе падло, блядь, чтоб ты, вонь паршивая, сюда не звонила. Нихуя себе, я все кедовское царство к тебе приведу. Какое царство-то? Кедовое. Я тебе сказала, тебе сегодня вычислят все. Да, почему? Почему меня вычислят? По интернету. Все. По интернету? Да? А по спутнику? Вот тогда посмотришь, сука. Я тебе сказала, я тебе завалю нахуй, сука. Горло тебе... Все вычешню, сука вонючая, падаль. Какая жестокая. До того надоел. Матери звонит, мать поднимает телефон. Ты ей звонишь, какие трусы снимаешь. Ты мразь. А Наташе своей перезвони. Я ее увижу сегодня, Наташу. Блядь. Она участкового вызвала. Чтобы вас учить там. Участковый. Я чихала на нее, на участкового и на нее. Серега, сука, ты... блядь, паршивая. Серега, значит, вы... хватит. А то вам ливер нужен или еще что тебе нужно. Ты, мужик, Серега, положительный. Серега. Хватит орать на меня, блядь, паршивая. Серегу выселят. Ты знаешь, что мне Алексей Владимирович... У меня сын какой. Ну, вам до него далеко, блядь, лететь, сука. Ну и... А когда ну он и поедет? Что? К кто приедет? Лёшка. Лёшка сейчас в Тунис уезжает. Тунис. Ему некогда. Они уезжают отдыхать. Ну и заебись, пусть и сидит там. Ну почему? Он отдыхает. Он, во-первых, вам до него дохуя. А Наташу, вот я сегодня прям с утра, блядь, ее вычислю. И скажу ей, чтоб она, сука, никуда не лезла, блядь. А участковый мне... А хочешь правду? Да хуя. Послушай, знаешь, что я тебе скажу? А участковый я нахую видала. Хочешь, я тебе правду скажу? Ну, давай, говори. Мне Наташа Красова наняла. Правда. А я так поняла. Она 10 штук в месяц платит. Ой, господи, батюшки. Да. А ей не стыдно, что она на мне въебалась так? Не знаю, это ваши какие-то там проблемы. Она наняла и все. Наняла, да. Да, никаких больше вопросов. А я тебе, я на тебе не обижаюсь, честное слово, не обижаюсь. Да. Вот так. У меня дети здоровые. Во-первых, у нас, у меня, в общем, внука моего. Это Цейда, самый главный барон цыганский. Жениться будут. Как моего это? Внука, да, жениться. Свадьба будет. Вот сейчас, по осени будет свадьба. И все. А при чем здесь цыгане? Да потому что захотели женить так вот его. Слушай, а вот откуда у Красовой столько денег? Потому что воровка, блядь, она на доверии. Во какая мразь. Вот мразь. А вот я к Суриной приду и спрошу у нее. Мы же с ней работали вместе. Я работала в дурдоме, тоже работала. Вот дом. Угу, вот угу. У вас дом престарелых, а я работала в дом престарелых. Это она тоже, Наташка Сурина, работала. А после там... Вот что мне скандал делать там? Вот скажи. Я не хочу этого делать. А что случилось? Что она сделала? Я у нее заняла деньги. 100 рублей. Ну. Она тебя научила. Так? Не, что, она мне заплатила и все. Вот так. Ну, за 100 рублей будешь ты вот так. Вот скажи по-честному. Я не знаю, как тебя зовут и все. Ну вот. Меня зовут? Да. Меня зовут. Ты папа. Хороший парень и все. И не надо мне не говорить ничего. Я тебе честно говорю. Ты хороший парень. Не, так а почему вы поссорились вообще? С Наташей? Сейчас тебе расскажу. Во-первых, сын мой не стал на ней жениться. Вот ага. У нее нютка и все. Мы разговариваем от и до. Хорошо. Все, как положено. Но он никогда не будет жениться. У меня сын женился на другой девке. Она работает. Он майор милиции. Все там обеспеченные. Все. Уж сколько им лет-то? Я сама бабка старая. Мне вот 60 лет будет. Угу. Ну вот. А ты никогда ей не верь. Ну а в чем причина ссоры вообще? Вот это 100 рублей. Ну ты заняла у нее 100 рублей, и что? Ну что ж, я отдам ей, блядь. Ей сказала. Вот бывает, знаешь что? Вот бывает черная полоса. Бывает такое? Ну конечно. Ну вот. И бывает так, что, ну нет, ни хера. Ей в одну минуту, мы напротив живем друг друга. Я знаю, она... И она, нет, она прям всегда, тетя Любочка моя дорогая, все, здоровается, все. Наташа, ну не могу я вот в данный момент отдать все. Бывает такое. Бывает такое. А что, денег нету? Не говори. Я что, я пенсию получаю, маленькую пенсию получаю. И бывает, когда есть, а когда нет, нихуя, ничего. Что, платят мало, да? Ну, у меня минималка. Это сколько? 8600. Да. Не разживёшься. Да не говори. А я матери тоже даю. Вот за услуги, за все, вот и так, и сяк. И пожрать надо, и все. Бывает такое. О, Серега говорит. А он сколько зарабатывает вообще? Где-то работает или нет? Да нигде не работает. Лежит только? Да не лежит. Все бывает там, все. По-всякому. Ну, Серега, чем, где он деньги зарабатывает? Когда калом есть, когда нету. Можешь представить. А ну, дай-ка трубочку Сереге, я поговорю с ним. Да нету его. А как нету, он говорил только что. Это телевизор мне говорит. Значит, у него квадратная голова, блин, на телевизор похоже. Нет, у меня телевизор, я по телевизору. Знаешь что, я тебе скажу, как тебя зовут хоть? Толик Табаков. Да, у меня, во-первых, я в кредит взяла, и стенку взяла, и телевизор взяла себе, и машинку, ну знаешь, это с дыркой какая-то машинка-то, холодильник взяла, все. Все добротное взяла. И все кредит брала. Вот каково я вот так вот. А ты на мне хау. Какие-то... Нет, так слушай, так пускай Серега оплачивает кредит. Че он там лежит? Да Сереги тут нету. Ну да. Хоть бы лежал какой-нибудь. А-а-а. Иди ко мне, лежи. Да. Да. Лежит, наверное, улыбается. Нет. Нет? Правда нету. Хоть бы был бы. Превратился в привидение. Да я знаю, он прячется. Вот так. Да ничего, не бойся, я не расскажу, что у вас Серега там сидит. Да Сереги нет, был бы, сидел бы, я бы. Ну да, конечно. Вот такие дела. А то, что Наташка красивая, мы сами разберемся. Пошла нахуй, блядь. Бабка моя... Моя мать ее устраивала туда на работу. Куда? А, в дом туда, престарелый? В дурдом. Да. Ну, она ее устроила. Мать у меня Веснина, Валька Веснина. Ты знаешь ее ж. Если... Она, короче, это, Наташа Красова мне рассказывали, дурачков из дома престарелых за пирожки нанимает. Да, чтобы, это так. Ну, чтобы к вам названивали. Угу. Пирожки и все. Да, она приносит пирожки и чай, и они, и это, ну, дает мобильный телефон, и они звонят все. Да вот я всегда мобильный, звонит, да ёб твою мать совсем. А ты всегда звонишь, только представляйся, вот ты... Ну все, запомни, меня зовут, меня Толик Табаков. Так, послушай, вот ты будешь звонить, я буду телефон поднимать, и скажи, прям сразу говори. Во-первых, мне сын звонит тоже на мобильник, у меня есть и мобильник, и все. Но дело в том, что до того надоели, японские хардовые. Надоело, бывает. Толь, веришь, не веришь? Вот ну, что ж, там, это с Красовой надо разбираться. Пошла нахуй, мандавуха ебучая, блядь. Она себе городит. Вот своих детей пусть выхаживает, и все. Я-то своих выходила. Я вот сижу дома, и все. А бывает иной раз, знаешь, как прям, вот ты звонишь... То ты хоть представляйся, а то трусы какие-то, хуесы и бабки. Ладно, Толь. Ну, не, давай не будем обижаться друг на друга. Хорошо. Вот так. Ладно, отдыхай давай. Да я-то отдыхаю, я смотрю телевизор. На Серегу смотришь, да? На какого Серегу? Ну, на телевизор. Хоть бы на него поглядеть, блядь. Я их выгнал вчера. Ну, на Серегу, на телевизор. Да, на телевизор. Серега превратился в телевизор. Так, вам всего. А вы где вот там? У меня, знаешь что, Толь, у меня отец тоже больной весь. Завтра я им постоянно вот несу пожрать и все. Как дурак какой-то сделался и все. Мне хоть бы определить в дом престарелых его. Да, ну, еще Наташа Красова его наймет. Ну, Красова я разберусь. Ты ничего не... Это, не обижайся на меня, правда. Да, не обижайся. Ты хоть бы представился, как следует. Ну, все, Табаков, Толя. Ну, все. Тебе всего доброго. И здоровья тебе. Самое главное, все хорошо. И вам тоже, чтобы и Серега превратился в Серегу из телевизора. Да. Так что. Тебе всего доброго. Угу. И тебе давай. Сереге привет. Все, пока. Пока.